Глава 22. Войдя в кабинет короля, я едва не споткнулась. За столом сидела Эстер, и она явно была раздосадована моим появлением. Интересно, чему это я помешала? Надеюсь, сестричка не откажется поделиться со мной, какие у нее дела с Робертом. Отставив любопытство, я почтительно поклонилась. «Доброе утро, Ваше Величество!» Король благосклонно кивнул и велел мне присаживаться во второе кресло. Я опустилась в него и, волнуясь, сложила руки на коленях. Наверняка он хочет побеседовать о моем воспламенении, но порадует ли меня этот разговор? «Сильвия, рад видеть вас в добром здравии. Вы нас напугали», — улыбнулся Роберт. «Да, так же, как и половину замка. Хорошо, что я никого не спалила». «Благодарю, Ваше Величество». Я подняла вверх руки, демонстрируя запястья. «Теперь меня можно не опасаться». «Увы, это вынужденная мера», — согласился король. «Давайте побеседуем о природе вашего дара». Он похлопал по лежащей на столе папке. «Магам удалось установить, почему вы унаследовали столь мощный дар, не будучи старшим ребенком». Я обратилась вслух, даже не думала, что Его Величество поделится со мной этой информацией. «Все дело, конечно, в проклятии», — покачал головой Роберт. «Ваша сестра Эстер родилась еще до изгнания, когда силы ваших родителей были свободны, а вы были зачаты уже на Ледяном острове. Все излишки магии, которые не могла выплеснуть ваша мать, ушли еще нерожденному ребенку. После рождения магия в вашем теле тоже оказалась заперта. Ритуал очищения не вызволил ваш дар в полной мере, лишь сотворил трещину. Когда она стала достаточно большой, ваша сила, наконец, выплеснулась наружу. До этого момента мейстеры не могли разглядеть таящуюся в вас магию и полагали, что вы пустышка. Рад, что мы ошибались». Я передернула плечами. «Конечно, быть пустышкой мало приятного, но что меня ждет с таким даром?» Этот вопрос я и задала королю. «Вам придется научиться обращаться с ним. Со временем ваше тело привыкнет к обретенной магии, но пока что любая вспышка раздражения может обернуться пожаром. Блокираторы должны помочь, но постарайтесь держать себя в руках». «Спасибо, Ваше Величество!» — искренне поблагодарила я. Это была хорошая новость. Возможно, в следующий раз, когда Эйден выведет меня из себя, я обойдусь без воспламенения. «Вам спасибо, Сильвия», — неожиданно сказал Роберт. «Должен признать, магия в Киаринте, да и во всем мире, сейчас переживает не лучшие времена. Высвобождение вашей родовой магии усилило источники, а, следовательно, и всех нас». Я, не ожидавшая подобных откровений, удивленно моргнула. Судя по озадаченному лицу Эстер, она тоже не знала этого. Неспроста король заговорил об этом. «Магия не в порядке?» — переспросила сестра. «С каждым десятилетием она угасает». Лицо Роберта исказило тревога. «Сильных магов рождается все меньше. Теперь мы не в состоянии повторить заклинания из древних свитков. Я крайне настоятельно прошу вас в скором времени выйти замуж за достойных магов и родить детей. Ваш дар должен быть передан по наследству». Договорив, король остановил взгляд на мне. «Да, можно и не озвучивать. Понятно, что в первую очередь его слова касаются меня. Это ведь у меня обнаружился небывалый по величине дар». «Как скоро мы должны выйти замуж?» — дрогнувшим голосом спросила Эстер. «Я не смею вас принуждать», — поморщился мужчина. «Лишь надеюсь, что это произойдет в ближайшие 5 лет. Конечно, это не касается вашей младшей сестры». Я кивнула, вдруг подумав, что король вполне мог заставить нас выйти замуж, пообещав забрать с Ледяного острова родителей. Словно догадавшись, о чем я размышляю, Роберт добавил: «Ричард и Каролина Кен получат свободу независимо от вашего решения». Мы с Эстер обменялись взглядами. И сестра, выпрямившись, произнесла: «Мы выйдем замуж». На лице короля появилось странное выражение, которое я не смогла расшифровать, а затем он кивнул: «Благодарю вас». 5 лет — это достаточно много. У меня есть время смириться с неизбежным и, возможно, даже влюбиться. Мои родители пронесли свою любовь через года, и на меньшее я не согласна. Брак ради титула или богатства меня не интересует». «Прочтите, пожалуйста». Король протянул Эстер один из свитков, лежащих на столе. Сообразив, что аудиенция окончена, я поблагодарила его величество и встала. Эстер, задержавшись на долю секунды, последовала за мной. Мы молча вышли в коридор, все еще переваривая услышанное. «Хочешь прочесть свиток первый?» — спросила сестра, но я отмахнулась. «Мне и без него есть о чем поразмыслить. Например, как мне не раздражаться по пустякам? Или почему, если я опасна для окружающих, нельзя изолировать меня от остальных? В объяснение магов мне верилось с трудом. Скорее всего, ответ известен. Сезон тишины — отличная возможность найти мужа». Когда мы спускались по парадной лестнице, я словно невзначай спросила. «Кстати, что ты делала у короля?» «Пришла узнать насчет родителей. Они не отвечают на письма». С готовностью отозвалась сестра. Его Величество сказал, что ритуал очищения ударил и по ним. Они все еще приходят в себя, но за ними присматривают. «И только?» «Да», — чуть покраснев, твердо сказала Эстер. «Сдается мне, я ни слова не вытряхну из нее». «Ладно, не хочешь зайти ко мне? Я соскучилась». «На ледяном острове мы проводили куда больше времени вместе, и я скучала по сестрам. Я бы с удовольствием, но меня ждет Хлоя. Она уже должна освободиться», — расстроилась Эстер. «Ничего страшного, иди», — нарочито бодро произнесла я. «Мне все равно нужно принять ванну и привести себя в порядок после случившегося». Еще раз извинившись, сестра упорхнула, а я поплелась в покои, которые делила с Алишей. «Если герцог все еще валяется в лечебнице, то у меня есть шанс застать ее там».